Глава 10. Знаю, что ты не спишь, Джипси. Ты лежишь слишком тихо. Я еще в Буэнос-Айресе заметил, как ты притворяешься. Джипси открыла глаза, увидев перед собой Рико. Ее сердце больно сжалось, и она покраснела, вспомнив, как легко сдалась прошлой ночью. Он лежал рядом, свежевыбритый и одетый, опираясь на локоть. Полок на кровати был распахнут, и Джипси охватила паника. Она бы отбросила одеяло, но вспомнила, что обнажена. «Сколько времени? Где Лола?» «Она внизу. Одета и играет с Агнетой и ее внуком. Он ее ровесник». Женщина с подозрением посмотрела на него. «Ты поменял ей памперс?» «Да, после нескольких попыток», — Рико поморщился. Что-то внутри Джипси растаяло, но она постаралась не обратить на это внимания. «Мне пора вставать». Рико перевернулся на спину, заложив руки за голову. «Я же тебя не останавливаю». «Я обнажена», — бросила Джипси. «Знаю». Мужчина ухмыльнулся, а затем добавил уже серьезнее, когда она не пошевелилась. «Ты хочешь сказать, что после прошлой ночи вдруг засмущалась?» Джипси покраснела еще сильнее и в отчаянии оглянулась вокруг, сжав одеяло. Явно ее пожалев, Рико поднялся и вынес из ванной халат. Однако он не отвернулся, с усмешкой наблюдая, как она под одеялом пытается его надеть. Наконец Джипси встала и ахнула, когда Рико схватил ее за пояс халата и притянул к себе. «Рико, мы не можем, не сейчас. Несмотря на то, что я с нетерпением жду возможности заняться с тобой любовью снова, Джипси, сейчас я этого делать не буду. Я лишь хочу сказать, что не потерплю ни одного слова сожаления или отрицания. Ты переедешь в мою спальню сегодня же, а Лола займет соседнюю комнату». Джипси начала было о чем-то говорить, но Рико воспользовался этим, поцеловав ее. За секунду пламя страсти разгорелось с новой силой, и он резко отстранился. Несмотря на жар желания, Джипси стало холодно. Рико контролирует ее, как и все это время. «Я не буду сожалеть или отрицать происшедшее, но у меня будет отдельная комната». Она отступила. «У нас есть радионяня, так что если я буду у тебя, мы услышим, когда Лола проснется». «Все еще думаешь, что здесь тебе есть чего бояться?» Рико задумчиво провел пальцем по ее щеке. Джипси прикусила язычок. Она сделала то, чего ей следовало бояться. А понимание того, что ей нравилось разделить с Рико такую интимность, выводило ее из равновесия. Из тех жалких остатков, что еще остались. «Хорошо, будет по-твоему», — сказал Рико. «Пока ты будешь каждую ночь в моей постели, или я в твоей. Местоположение неважно». И следующие 2 недели Рико доказал, что стремление Джипси к независимости просто смешно. Если он приходил к ней, то оставался до утра, и то обычно уходил к себе полностью обнаженным. А если она просыпалась в его кровати, то он не отпускал ее так легко. Так что в своих комнатах они только переодевались и принимали душ. Но Джипси гораздо больше беспокоило радостное тепло, появлявшееся в ней по вечерам, когда он возвращался из офиса в Афинах. Она пыталась его подавить, но все ее попытки были бесполезны. Оно шло от сердца, и снова появилась при виде Рико, входящего на террасу, где она играла с Лолой в свете заката. «Привет, моя кроха!» Он подхватил Лолу на руки, заставив ее радостно засмеяться, и поцеловал в обе щеки. «Разговаривай с ней на каком-нибудь одном языке, ты ее запутаешь». Обычно Рико разговаривал с дочерью на греческом и испанском, и этот раз не стал исключением. Джипси задохнулась, заметив, какой страстный взгляд он на нее бросил. В этот момент часть ее захотела, чтобы он поцеловал ее, и она разозлилась. Хотеть такого интимного проявления чувств опасно. Это значит, что она хочет большего. «Ерунда», — отмахнулся Рико. «Она моя дочь, а значит, умнее всех среднестатистических девочек. И к 3 годам будет разговаривать на 2 языках». Сердце Джипси заколотилось так сильно, что она приложила руку к груди, боясь, что он услышит его стук. Этот разговор заставил ее стонать внутри от желания. Она резко встала и отряхнула джинсы. «Завтра вечером в Афинах будет прием», — сказал Рика, пока Лола пыталась стянуть с него галстук. «Я хочу, чтобы ты меня сопровождала». Джипси постаралась не поморщиться. «Благотворительный?» — Рика улыбнулся. «Нет. Вечеринка в честь открытия отеля моего друга». «А что Джипси могла сказать?» «Она не могла прятаться на острове вечно. Но мысль о том, чтобы появиться с Рико на людях, когда она не может совладать собственными чувствами, была опасной. Но и отказаться она не могла, иначе Рико начнет допытываться, в чем причина». Она пожала плечами. «Ладно. Хорошо. Около 4 я пошлю Дэми и тебя забрать. Встретимся в отеле». Все еще задыхаясь, Джипси пошла за Рико к Вилли. «Подожди, а как же Лола?» Остановившись, он обернулся. «Здесь будет Агнета. Она за ней и приглядит ночью». Джипси задохнулась. «Нас не будет так долго. Но я никогда не оставляла ее на ночь одну. Вот почему мне кажется, что неплохо начать бы сейчас». Лицо Рика стало неумолимым. «Я все время получаю какие-то приглашения, потому удобнее жить в Афинах. Мы могли бы брать ее с собой, если бы у нас была няня. Но так как ее нет...» Джипси показалось, что он отрывает Лолу от нее. «Нам не нужна няня. Я могу позаботиться о ней». «Но не все время», — отрезал Рико и снова направился к Вилли, бросив через плечо. «И так как мы заговорили об этом, скоро сюда прибудет несколько потенциальных нянь на собеседование». «Ты опять за свое». Джипси почти побежала к Рико, который передал Лолу Агнете, сообщившей, что она ее покормит. Когда Агнета ушла с Лолой на руках, он повернулся к Джипси с угрожающим видом. «Я занятой человек. В качестве одного из условий этой 15-месячной сделки мы оговаривали твое сопровождение меня на различные приемы. С ребенком этого делать не получается. С ней все будет хорошо. Рафаэль и Изабель, например, именно для этого няню и наняли. Это Рафаэль и Изабель». Джипси испугалась, что он услышит горечь в ее голосе. «У них другое дело». Рика шагнул к ней, и она отступила, напуганная тем, как опасно засверкали его глаза. «Почему? Потому что они настоящая пара?» «Типа того». Джипси отошла от него, надеясь, что он перестанет ее преследовать. Но Рика пошел за ней. «Мы тоже можем ею стать, Джипси. Нас тянет друг к другу». Она споткнулась, шокированная тем, что внутри ее появилась надежда. «Та сделка, что ты упомянул, твой каприз. Если помнишь, у меня условий не было. И у Рафаэля и Изабель отношения построены не только на страсти. Я тебе даже не нравлюсь». Мускул на щеке Рика дернулся. «Думаю, будет уместно сказать, что мои чувства к тебе изменились. И если быть честным, 15 месяцев кажутся мне все менее неприятными. Я предвижу более долгий союз. По всем параметрам это практично. Особенно теперь, когда стало ясно, что наше желание не исчезает». Джипси испугалась его холодных слов и того, что он собирается заключить ее в союз без любви. Вместе с тем ей было любопытно, что он имеет в виду под словами о том, что его чувства изменились. «Я не могу гарантировать, что мое желание продержится так долго», — выпалила она. «И твое эго не выдержит того факта, что женщина в твоей постели больше тебя не хочет. Так что подумай, прежде чем делать такие заявления». Это было глупо. Если у кого-то из них и исчезнет желание, Джипси не сомневалась, что это будет Рико. Она увидела, как изменилось его лицо, и поняла, что пора бежать. Она уже начала торопливо отходить, но он обнял ее за талию. Джипси постаралась вырваться, изо всех сил не замечая того, как на это отреагировало ее тело. Но Рика поднял ее на руки и внес в ближайшую комнату, захлопнув дверь. Джипси прижалась спиной к двери, и Рика навис над ней. «Что ты там говорила?» Но она не смогла выдавить ни слова, чувствуя, как он расстегивает ее рубашку. Прижавшись к ней бедрами, Рика распахнул рубашку, глядя на ее грудь. Джипси стало трудно просто стоять, и она разозлилась на себя за эту слабость. Соски напряглись и обозначились на атласе бюстгальтера, что не смог не заметить Рико. Он улыбнулся, а Джипси не смогла сдержать стон. «По-моему, твое желание все такое же сильное. Такое не с каждой случается». Голос Рико стал низким. «Оно мгновенно появилось между нами, как только мы познакомились. Думаешь, оно перегорит? Даже 2 года не смогли его погасить». Со злостью он прижимался губами к ее губам. Руки Джипси сами развязали его галстук и расстегнули рубашку. Пока она возилась с его ремнем, Рико отодвинул чашечки бюстгальтера, лаская ее груди ртом. Джипси стянула его брюки, освобождая член. Рико расстегнул ее джинсы и потянул их вниз вместе с трусиками. «Сними их и обними меня ногами за талию». Джипси едва не издала расстроенный стон, старательно отпихивая джинсы ногой. Она обняла Рико за плечи, когда он приподнял ее в воздух и обхватила его ногами за талию. Одним резким движением он вошел в нее, и Джипси задохнулась, сжимая его плечи сильнее. Рико отступил на шаг, поддерживая ее, и, наклонив голову, начал ласкать языком ее сосок, ритмично в ней двигаясь. Когда он отстранился, Джипси открыла глаза, глядя на него. Рико покраснел. Его лицо было искажено желанием и страстью. Глаза потемнели. Поддавшись эмоциям и действуя на чистом инстинкте, она поцеловала его. По мере приближения к пику, она сжимала его плечи все сильнее. И Рико, наконец, сдался, изливаясь в нее так сильно, что когда все кончилось, он мог только уткнуться носом ей в шею, пытаясь вспомнить, кто он и где находится. Они стояли так довольно долго, чувствуя, как воздух приятно холодит разгоряченную кожу. И Джипси поглаживала его по волосам, даже не обращая внимания на нежность своего жеста. В тот момент, когда Рико почувствовал руку Джипси на своей голове, что-то внутри его изменилось навсегда. Сейчас она могла забеременеть от него 2-й раз, и, честно признаться, он бы этого хотел. Осознав эту истину, Рико больше не мог отрицать тот факт, что его чувства к Джипси совершенно изменились. Решимость придала ему силы двигаться, и он осторожно опустил ее на пол. Рико прекрасно видел, что она еще дрожит. Он передал ей одежду, а потом поднял с пола свою. «Ты в порядке?» Джипси подняла глаза от своих джинсов. «Да, думаю, да». Рико нахмурился. «Я сделал тебе больно?» Джипси покраснела и покачала головой. Волосы скрыли ее лицо. «Нет, ты не причинил мне боли». Исполнившись решимости, Рико схватил ее за подбородок и приподнял ее лицо. Щеки Джипси раскраснелись, губы припухли от поцелуев, и ему пришлось подавить новую волну желания. «Если ты думаешь, что наше желание исчезает, или такое случается не единственный раз в жизни, значит, ты еще циничнее, чем я думал». Джипси посмотрела на Рико с колотящимся сердцем, но ничего не смогла понять по его лицу. «Не думаю, что ты веришь, будто это случается раз в жизни». Он поджал губы. «Ты меня совсем не знаешь, Джипси. С тех пор, как мы переспали, и ты узнала, кто я, ты закрылась для меня». Внутри нее поднялась паника. «Не знаю, о чем ты. Ты должна открыться мне, Джипси. Должна доверять мне. Я не отпущу тебя, но и иметь дело с твоими предубеждениями тоже не хочу. В ближайшем будущем я буду присутствовать в вашей слолой жизни. Так что мы должны прийти к соглашению». Джипси задрожала, услышав его слова о том, что она должна доверять ему, и почувствовала себя крайне уязвимой от того, что он занялся с ней любовью, просто чтобы доказать ей свою точку зрения. «То есть, если тебе захочется быстрого секса, я должна оказаться под рукой?» Рико провел пальцем по ее коже. «Мы оба хотели того, что только что произошло. Так же, как я никогда не снимал девушку в клубе, я никогда не испытывал того наслаждения, что почувствовал сейчас». Тут они услышали щебет Лолы. Видимо, Агнета закончила кормить ее и теперь искала их. Смутившись, Джипси оттолкнула Рико, чтобы открыть дверь комнаты, и попыталась притвориться, что все снова прекрасно, хотя на самом деле это было далеко не так. «Я устала сегодня». У двери она обернулась, стараясь избегать его взгляда. «Рано лягу спать. Одна». «Не волнуйся, Джипси. Сегодня я к тебе не приду», — насмешливо протянул Рико. «Рано утром я улечу в Афины, но к 4 будь готова». Лежа без сна, Джипси смотрела в потолок. Несмотря на ее слова, ей отчаянно не хватало Рико. Ей было нужно все обдумать, но мысли путались. Насколько она поняла из слов Рико, он видел их совместное будущее. Но что именно он там видел? И наберется ли она смелости спросить об этом? Повернувшись на бок, Джипси посмотрела в окно, где переливалась черная масса моря с огоньками рыбацких лодок. Рико прав. Цепляясь за свои предубеждения, она всякий раз неправильно оценивала его действия. В отношении ведения бизнеса он ничем не напоминал ее отца. И теперь Джипси знала, почему он так настойчив во всем, что касается Лолы. И это не считая того, что он уже стал прекрасным отцом, причем действуя совершенно инстинктивно. И в этом он не был похож на ее отца. Со стыдом Джипси признала, что в подобной реакции отчасти виновата зависть, которую она испытывала, глядя на такие легкие отношения отца и дочери. С ее собственным отцом не было ничего подобного. А еще сейчас она начала понимать, что он был таким раздражительным потому, что был шокирован и боялся, что она снова сбежит. Рико сделал все, чтобы быть уверенным в том, что они не исчезнут. Но гораздо больше беспокойства причиняли ей ее чувства к нему. Джипси не могла не вспомнить того мужчину, с которым познакомилась в лондонском клубе. Обаяние Рико было темным и необыкновенно сексуальным. Он скружил ей голову, рассмешил, а потом занялся с ней любовью, да так, что она никак не могла этого забыть. Зная Рико так, как она знала его сейчас, Джипси могла сказать, что той ночью он был проще и не так циничен. Если быть уж совсем честной с самой собой, Джипси понимала, что помимо страха из-за беременности и открытия того, кто являлся отцом ее ребенка, ее жгла обида за его ледяной уход. Но ведь Рико признал, что жалел об этом, и пытался потом связаться с ней. Сердце Джипси сжалось. Она не думала, что у нее есть надежда на то, что Рико когда-нибудь посмотрит на нее с той же нежностью, с какой Рафаэль смотрел на Изабель. Но этой ночью она этого хотела. Не стоит быть наивной и думать, что он забудет о том, что она сделала благодаря их страсти. И кто сказал, что Рико соблазнил ее не для того, чтобы контролировать ее и Лолу, а потом исчезнуть, разрушив их жизнь? Старый страх не ослабел, заставляя ее относиться с подозрением к тому, как близок он стал Лоле. Джипси ненавидела себя за это, но не могла от него избавиться, ведь она всю жизнь прожила с человеком, который злился на нее за то, что она была свидетельством его слабости. Человеком, который позволил ее матери умереть потому, что она могла испортить его репутацию и заставила его признать собственную дочь. Наконец Джипси погрузилась в сон. Джипси смотрела на свое отражение в зеркале гардероба в роскошном номере нового отеля, открывавшегося сегодня. В аэропорту ее встретили на машине и привезли сюда. Здесь, в номере, шкаф уже был набит роскошными платьями, и как только она выбрала одно из них, парикмахер и визажист принялись за работу. Парикмахер сказал, что ему строго-настрого запретили выпрямлять ее волосы. Джипси слабо улыбнулась, чувствуя себя так, словно летит в бездонную пропасть. Сейчас она в одиночестве вертелась перед зеркалом, чувствуя себя одновременно и смешно, и невероятно сексуально. Платье темно-золотого цвета до колен плотно облегало ее фигуру. Джипси в жизни не видела обуви красивее босоножек на высоком каблуке, а ее волосы были распущены и переплетены золотыми цепочками. Только сейчас она заметила высокого стройного мужчину, облокотившегося о дверной косяк, и обернулась, чувствуя себя крайне уязвимой. В черном костюме и галстуке Рико выглядел сногсшибательно. Выпрямившись, он направился к ней. И Джипси заметила в его руках бутылку шампанского и два бокала. Ее желудок тут же сжался, но она постаралась не обращать на это внимания. Уж сейчас-то она может попробовать не думать о той психологической травме, которую получила подростком. Рико посмотрел на нее так, словно видел впервые. «Ты очень красивая». Джипси поморщилась. Ей захотелось спрятаться. «Скажи спасибо, Рико», — он улыбнулся. Она посмотрела на него и почувствовала себя легко. «Спасибо, Рико. И ты тоже выглядишь потрясающе». Он разлил шампанское по бокалам и протянул один ей. Джипси инстинктивно задержала дыхание, делая глоток и ожидая приступа тошноты. Но ее не было, и женщина сделала еще один глоток, наслаждаясь забытым вкусом. Рико коснулся своим бокалом ее. «Ты как будто раньше никогда не пила шампанского». «Достаточно долго». Джипси поймала его взгляд. «Тайны трудной юности?» Он приподнял бровь. «Не совсем». Она подавила вспышку боли. Она смерила его взглядом, такого высокого и сильного. «Что случилось с твоим носом?» Внезапно спросила она. Рико напрягся, сжав бокал. «Работа моего отчима. В день, когда я уехал из Буэнос-Айреса. Он оставил мне метку на память». Джипси вспомнила, как Изабель рассказывала про то, как Рико едва не попал в больницу. «Шрамы на спине тоже от него?» Однажды утром она заметила бледные полосы на его спине. Рико поджал губы. «Да, следы того, что он меня не простил за то, что я не его сын. Трудновато вывернуться из-под ремня, когда ты маленький». Джипси овладел самый настоящий ужас, и она внезапно поняла, почему ему так важно быть рядом с Лолой. Она коснулась его щеки. «Будь я там, я бы закрыла тебя собой». Часть ее не могла поверить в то, что она только что сказала, а часть твердила, что каждое слово было правдой. Даже сейчас она сходила с ума от злости при мысли о том, что кто-то мог ударить Рико или причинить ему боль. Понимание озарило ее сознание, точно вспышка молнии. «Господи, она же влюбляется!» «Хотя нет, она уже давно и прочно в него влюблена!» К ее облегчению, Рико, не успев заметить отражение этого понимания в ее глазах, сделал еще один глоток шампанского и опустил бокал, взяв ее за руку. «Нам пора спускаться!» Его голос звучал грубовато, проникая внутрь всего ее существа. «Прием начнется с минуты на минуту, а мне нужно произнести речь». Джипси пошла за ним, крепко сжимая его руку. В лифте она не поднимала глаз от пола, боясь того, что посмотрит ему в глаза, и он все сразу поймет. Сжимая руку Джипси, Рико смотрел на двери лифта. Он до сих пор осознавал ее простые слова о том, что она приняла бы на себя его удары. Она была искренна в этом. Рико понял это хотя бы потому, что на ее лице отразилось удивление, когда она их сказала, словно бы она не могла в это поверить. Кроме нее, единственным человеком, знавшим о тяжелом детстве Рико, был Рафаэль, ведь он тоже страдал от жестокого нрава своего отца, хоть и не до такой степени. Много раз Рико чувствовал, что Рафаэль хочет сказать нечто похожее, если бы он мог принять на себя хоть немного гнева, который испытывал отчим по отношению к Рико. Но он никогда не говорил об этом с такой простой ясностью, как Джипси. Сделав глубокий вдох, когда двери разъехались в стороны, Рико сжал руку Джипси, и она ответила таким же крепким пожатием. Расправив плечи, он вышел вместе с ней в фойе. Произнеся речь, Рико снова занял место подле Джипси, сжимая ее руку. Ей нравился этот собственнический жест. Да она и представить себе не могла, что когда-нибудь будет наслаждаться тем, что не отпускает ее от себя. К нему все время подходили гости, и у них почти не было времени поговорить. Рико же подошел сам лишь в единственном случае, дружески хлопнув привлекательного мужчину по спине, а потом представив его и его беременную жену Джипси. «Мои друзья-молодожены», Лео Парнасус и его жена Эйнджел. Женщина смущенно улыбнулась, положив руку на свой внушительный живот. Джипси спросила, на каком она сроке, и они разговорились о беременности и родах. Рика напрягся рядом с ней. «Я ведь ничего не знаю о твоей беременности и родах», — тихо сказал он, когда пара отошла. Джипси тут же почувствовала себя виноватой и взяла его за руку, боясь, что он обиделся. «Прости, я не думала». Но Рика покачал головой. «Нет, не в этом дело. Я не злюсь по этому поводу. Уже нет. Но расскажи мне об этом как-нибудь, хорошо?» Джипси кивнула, чувствуя, что падает в пропасть еще глубже. И в этот момент за их спинами раздалось визгливое восклицание. «Господи, Александр Бастион, это ты?»